Глава 25. Осиное гнездо. Майор Таубе сам привез письмо, полученное им на крыше мира, в столицу. Британцы налаживали канал связи между Тибетом и Петербургом с привлечением офицеров российской армии. В этом следовало разобраться. В тихом внутреннем корпусе военного министерства Янгалычев выложил перед ним на стол формуляр поручика Громчевского. Родился 15 января 1855 года в Ковенской губернии. Отец выслан в Сибирь за участие в восстании 1863 года. Имение конфисковано в казну. Бронислав окончил в Варшаве русскую гимназию и был принят в Петербургский горный институт, где получил основы знаний в геологии и картографии. Не окончив курса, поступил в 1873 году на военную службу, как Сгольмский, Гренадерский и Императорский Австрийский полк, откуда был откомандирован в Варшавское юнкерское училище. Закончив его по первому разряду в гвардию, по неимению средств не вышел. В 1876 году Громчевский был переведен по собственной просьбе в 14-й туркестанский линейный батальон. Он стоял ординарцем при Скобелеве, затем при князе Витгенштейне, ныне служащем Благовещенске. Участвовал в Алайском походе 1876 года и штурме Самарканда в 1878 году. Награжден орденами Анны III степени и Станислава IV степени с мечами. В настоящее время старший чиновник особых поручений при начальнике Ферганской области, в совершенстве знает фарси и сарцкий, узбекский языки. Награжден серебряной медалью Русского и Императорского географического общества за тысячеверстную съемку ранее неизвестного района Кашгарии с городом Хотан. Отзывы начальства самые положительные. Письмо от капитана Янг Хасбенда, подписанное купец Петров, послали по назначению. Оно было адресовано в магазин продажи составов для истребления насекомых с помощью огнестрельного оружия, что в пятой линии Васильевского острова. Между строк рядового делового отношения симпатическими чернилами было вписано все о планах МИДа и военного министерства в отношении намерения эмира Афганистана захватить княжество Шуган и Рушан. Вопросы были подписаны сэром Чарльзом Макгрегором, генерал-квартирмейстером британской индийской армии и начальником ее разведывательного управления. Самый характер этих вопросов ясно указывал, что в обоих упомянутых российских министерствах у британцев имеется агент. Но особо настораживала особняком вписанная фраза: «Передайте Владимиру, что он определенно может обещать Лобову нейтралитет Китая в отношении разработок на ЖЛТ на ближайшие 3 года. Пусть поспешит с реализацией известного плана». Неужели имелся в виду тот самый Лобов? Король преступного Санкт-Петербурга, о котором недавно рассказывал Благово. А Желте — это речка Желтуга, куда командировали демон Алексея Лыкова. Вот так-так. В огороде Бузина, а в Киеве дядька. Кто же тогда этот Владимир? За магазином в пятой линии установили плотное, но аккуратное наблюдение. Разведка сняла квартиру в доме напротив, и 4 офицера в штатском при 2 пролетках во дворе дежурили там день и ночь. Первым пришел бороться с насекомыми давний знакомый генерала Янгалычева, сэр Адриан Хинтроу. Этот британский подданный уже 5 лет держал в Петербурге представительство компании Труцдарди эн Ногебауэр, торгующей болотой и гутоперчей. Хинтроу попал в поле зрения разведки на прошлую Пасху, когда проиграл 3000 рублей столначальнику из Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Такие проигрыши всегда наводят на нехорошие мысли. За британцем начали приглядывать, и выяснилось, что он до смерти любит обедать с офицерами из военно-инженерного управления военного министерства, причем всегда оплачивает счета за всю компанию. Окончательно сэр Адриан попался месяц назад. След от перехваченных Таубе на помере секретных чертежей русской подводной лодки привел прямо в Труцарди энд Ногебауэр. Торговец болотой посетил магазин, и через минуту туда же заскочила избышка Загура, еще один заочный приятель генерала с недавних пор. Спустя четверть часа англичанин вышел, а поляк остался. И вскоре внутрь уверенно зашли низенький бородач с непропорционально большой головой, рука об руку, с подполковником Судейкиным. Жандарм, как и его спутник, был в партикулярном платье. После этого на двери магазина появилась вывеска «Закрыто до завтра», и в течение часа никто на улице не выходил. Наконец появилась сразу вся троица. Бородатый господин дружески простился с инспектором секретной полиции, его помощником, и ушел по направлению к бирже, игриво помахивая на ходу тростью. Слуги закона отбыли в экипаже. Поручик Артлебен, загримированный франтом, с сильной претензией на извозчики военной разведки, повел слежку за неизвестным. Тот привел его уже поздно вечером после гостиного двора и шантана в Яковлевку, огромный доходный дом у Александровского рынка. Показав дворнику отлично сработанный документ агента сыскной полиции, Артлебен выяснил, что бородач именуется Нестором Ильичем Суворовым и проживает с середины марта в хорошей пятикомнатной квартире на третьем этаже. Господин не бедный и веселый, водит иногда к себе женщин известной профессии, но из числа дорогих, издали прямо барани, — выразился дворник, — иных знакомых не принимает. Трудится, видать, по торговому делу, потому отсутствует на квартире с утра до вечера, час даже по неприсутственным дням. Утром хвост уже ждал Суворова, или кто он там, на выходе. Опытный филер, старший унтер-офицер из команды охраны главного штаба, водил его к Петербургу и окрестностям до самого вечера. Тот купил 6-10 бумаги и каучуковый шрифт и отвез все это к Нарвской заставе. Встретился там с двумя мужчинами подозрительного вида. Нервные, все время оглядываясь, похоже, были на настоящих бомбистов, на начинающих. Пообедал Суворов в Нижегородском, в обществе дамы, явно чьей-то отбившейся от рук жены, причем в расходах не стеснялся, день закончил на скачках, выиграл. За время его отсутствия на квартире в Яковлевке сделали обыск и обнаружили удивительные вещи. Руководил поисками сам многоопытный Таубе и открыл к вечеру все три тайника. В общей массе обнаружили 9000 рублей денег, 4 российских паспорта, один британский, настоящий, оформленные на разные имена, схему передвижения некоего лица, выписку из формуляра штабс-капитана Сергея Васильевича Дегаева и гранки антиправительственной статьи с чьими-то правками. Внимательно изучив схему, Таубе установил, что на ней изображена дача министра внутренних дел на Аптекарском острове. В 200 примерно саженях от нее было отмечено полпивная. Нарисован смешной человечек с каким-то предметом в руках. Поставлен красными чернильный крест, приписано «Бум». Покушение на графа Толстого, приуготовляемое агентом его подчиненного, подполковником Судейкиным? Но не может такого быть. Тогда что это? Окончательную путаницу внесло письмо на куске шелка, обнаруженное за подкладкой одного из сюртуков Суворова и Дегаева, висевших в шкафу. Черной тушью, очень аккуратно и разборчиво, там было выведено. Податель сего, Сергей Васильевич Дегаев, стоит на службе в секретной государственной полиции. Всем чинам жандармерии и общей полиции надлежит оказывать ему по его просьбе полное незамедлительное содействие. Подписал. Инспектор секретной полиции, заведующий Санкт-Петербургским отделением по охранению общественного порядка и спокойствия, ОКЖ, подполковник Судейкин. Характерные завитушки на буквах «С» и «Д», одинаковые на подписи под этим документом и направки антиправительственной статьи указывали руку одного человека, а именно самого Судейкина. Получалось, что жандармский штаб-офицер руководил своим агентом в революционной среде, цензурировал его прокламацией, а тот при этом затевал покушение на министра внутренних дел. Когда Янгалычев просмотрел бумаги и выслушал мысли вслух барона Таубе, тот дал короткий приказ арестовать мерзавца. В 11:00 в секретную резиденцию военно-ученого комитета в Мытнинском переулке был доставлен закованный в наручники Дегаев. К этому времени уже было выяснено, что он действительно отставной штабс-капитан служил по конной артиллерии и был вынужден уйти в отставку в связи с оппозиционными убеждениями. 20 декабря прошлого 1882 года был арестован в Одессе на конспиративной квартире народной воли, а 14 января того же года по пути в суд бежал. Слегка помятый, встревоженный, отнюдь не растерянный, Дегаев предстал перед Янгличевым и Таубе. Барон выложил перед ним на стол письмо на шелке, а также гранки статьи с пометками Судейкина. — Ваши вещички, господин штабс-капитан. — А вы кто, собственно, такие, чтобы задавать мне такие вопросы? — нагло ответил арестованный вопросом на вопрос. — Хотите сорвать секретную операцию огромной государственной важности? — Операция ваша не в том ли состоит, чтобы взорвать графа Толстого? И майор показал карту аптекарского острова с зловещим крестом и словом «бум». Дегаев переменился в лице, но быстро нашелся. — Это инсценировка для организации засады. Спросите у подполковника Судейкина. Я не имею права отвечать на ваши вопросы, кто бы вы ни были. Бомбисты будут схвачены на месте преступления. — До того, как кинут бомбы или после? — осклавился Таубе. Арестованный покрылся красными пятнами, но упорно твердил. — Спросите у подполковника, он все разъяснит. Вызовите его сюда. Он все вам изложит. — Хочет перевести стрелки на Георгия Порфирьевича, как бы про себя, — прокомментировал Янгалычев. — Дурак, разве ж такое подтверждают? — Сказать графу Толстому, что ловил на него бомбистов, как на живца, а? — Послушайте, Дегаев, — проникновенно сказал Таубе. — То, что вы кокетливо называете инсценировкой, во всем мире именуется провокацией. Вы арестованы военной разведкой, которая не подчиняется ни Министерству внутренних дел, ни корпусу жандармов. Нам на эти игры наплевать. Вы не наш агент, и жалеть мы вас не станем. С точки зрения офицерской чести, согласитесь, как бывший офицер, вы негодяй. Это весьма развязывает нам руки. Вчера днем отмечена ваша встреча с британским шпионом Хинтероу. Что ж, прямо проходит по нашему ведомству. И пахнет, кстати, государственной изменой, за что полагается 20 лет каторги. А Судейкин ваш, если устроить мощную ставку с вами в кабинете графа Толстого, от всего откажется. Мол, агент как агент, а про покушение ничего не знаю. Ему только статейки редактировал. Дегаев смотрел в угол и молчал. — Хорошо, попробуем с другой стороны. Вот эта тряпочка может оказаться в Париже и попасть, например, ко Льву Тихомирову. Отставной капитан посерел на глазах, открыл было рот, но не смог сказать ни слова. Он задыхался. — А, впрочем, зачем Тихомирову? — не унимался ворон. — Тот человек уравновешенный. Отдадим-ка мы лучше ваш документик Дайчу. — Знает такого? Совсем припадочный. В 78-м в Одессе лично выплеснул в лицо некого Гориновича склянку с соляной кислотой. Да еще ножичком потыкал. Бедняга ухитрился выжить, правда, оба глаза вытекли. А ведь доказательств никаких не было, только подозрений. А здесь же целый опус за подписью Георгия Порфирьевича. — Что вы хотите? — прошептал Дегаев. — Всего-навсего правды, но всей. И провокатор, сбиваясь и запинаясь, начал свой жуткий и удивительный рассказ. Во времена расцвета народной воли, при таких ее деятелях, как Желябов, Михайлов или Тихомиров, отставной артиллерист Дегаев стоял в революции на третьих ролях. Убийство Александра II ужаснуло общество и озлобило силы правопорядка. Очень скоро вожаки бомбистов оказались кто на эшафоте, кто в Петропавловке. Лишь самым везучим удалось ускользнуть за рубеж. А главное, помогать радикалам вышло в обществе из моды. То ли одумались дураки-либералы, то ли испугались, только работать революционерам стало затруднительно. В этот момент поле антиправительственной борьбы выглядело как выжженная пустыня. Одинокая и бестолковая Вера Фигна моталась по стране дюжинами, сдавая следовавшим за ней пятам жандармам последних неодумавшихся семинаристов. В далекой безопасной Швейцарии было принято в итоге решение набирать новых деятелей в исполнительный комитет по пониженному цензу. В условиях безрыбья ценз и впрямь был изрядно понижен. И те, кто при Александре Михайлове стояли бы на стреме, теперь вошли в руководство партии, в их числе оказался и Дегаев. Когда в декабре 1882 года он был арестован и помещен в одиночку Одесского замка, очень скоро задумался над несчастной своей судьбой и написал письмо Судейкину, о котором слышал много, как о гении политического сыска. Тот бросил все дела и приехал в Одессу. Все ж таки Дегаев был влиятельным членом военной организации народной воли, собственноручно рыл подкоп на Малой Садовой и представлял из себя некоторую величину. Георгий Парфич действительно был удивительным душеведом, каких до сих пор не знала охранительная система. Угрозами и лестью, а чаще искренним интересом и симпатией к арестованным, умением сыграть на слабых струнках человеческой души, он мог договориться даже с самыми ярыми из своих противников, причем договаривался так, чтобы затем они на десятилетия становились преданными агентами правительства. Судейкин погиб в 1883 году, а его агент Иван Окладский был разоблачен и осужден лишь в 1924 году, спустя 41 год после смерти своего вербовщика. С Дегаевым Судейкин установил совершенно особенные отношения. Встретились два властолюбца и условились помогать один другому. Георгий Парфич прямо пожаловал Сергею Васильевичу, что не имеет достойных союзников в верхах, там одни ничтожества, начиная с министра графа Толстого. А по совести, по способностям занимать кресло управляющего министерством должен именно он, Судейкин. Вот если Дегаев пустит престарелого графа на воздух, а подполковник тем временем арестует Веру Фигнер, тогда они оба резко возвысятся, каждый в своей иерархии. Не начнут де-факто править Россией. Дегаев наводнит ее ручными неуловимыми террористами, которые будут делать только то, что позволит им два вершителя судеб, а Судейкин станет самым незнаменимым при батюшке царе человеком, этаким диктатором в духе Лорис Меликова, поскольку он единственный сможет обеспечить безопасность государя. А кончится все конституцией, поскольку Георгий Парфирьевич тоже считает абсолютную монархию анахронизмом и сам в душе либерал. От такой перспективы у отставного штабс-капитана захватило дух, и он немедленно выдал все, что знал. Явки, пароли, шифры, настоящие конспиративные фамилии нелегалов, планы партии, заграничные связи. В награду подполковник разрешил Дегаеву встретить Новый год с женой. Она сидела в том же замке, только этажом ниже, прислал вино и фрукты. Сделка состоялась, и головокружительная операция начала стремительно развиваться. Через две недели после праздничного вечера Дегаев бежал и объявился в революционных кругах в роли героя. Там давно уж не было никаких успехов, а тут такое. Изголодавшиеся по хорошим новостям люди поверили всему, и Вера Фигнер сама увела триумфатора в исполнительный комитет. Судейкин выполнил все свои обещания. Он не трогал молодых партийцев, смотревших новому предводителю в рот, а предпочитал держать их на свободе под полным своим контролем. Исключение сделал для Фигнер, чтобы расчистить Дегаеву путь на самый верх. Но и здесь поступил артистично. Отважной революционерке случайно встретился на улице бывший террорист Меркулов, о котором уже было известно, что он предатель. Затем дурочки дали сообщить об этом товарищам по партии и забрали. Дегаев остался чист и сделался верховным вождем народной воли в России. После этого началась уж совсем веселая жизнь. Сергей Васильевич воссоздал закрытую партийную газету и завел подпольную типографию. Деньги на это взял, естественно, у инспектора секретной полиции. Все статьи в газету Судейкин редактировал самолично. Затем они вдвоем набрали всякого сброда в исполнительный комитет. Революционеры, оставшиеся в России и ходившие по лезвию ножа, высокомерно относились к дезертировавшим, по их мнению, прежним лидерам партии, находящимся в эмиграции, и не слушали советов стариков. В итоге Судейкин руководит всеми ячейками народной воли, издает и редактирует их печатный орган, полностью контролирует партию и готовит ее руками покушение на графа Толстого. Да еще он дал поручение Дегаеву выехать в Швейцарию, найти там самого Тихомирова и выманить его на территорию Германии, где тот будет арестован. На этом Дегаев закончил свой невероятный рассказ, сложил руки на коленях и посмотрел на разведчиков одновременно жалобно и преданно. — Что со мной теперь будет? — спросил он через минуту, видя, что те не спешат с комментариями. — А это вон там решат, — ответил Ген Галычев и кивнул на потолок. — Что, сами? — шепотом спросил провокатор. — Против них лично я ничего не задевал, клянусь. — Что вас связывало с Хинтероу? — Его интересовали знакомства в офицерской среде. Некоторые из моих товарищей уже в штаб офицерских чинах. Еще однажды при мне сэр Адриан говорил с Судейкиным о желательности смены нашей политики на Тибете и в Восточном Туркестане, в пользу, сами понимаете, кого. Но ведь подполковник, по вашим же словам, собирался занять пост министра внутренних дел. Как же он собирался влиять на дела внешние? Не знаю. Может быть, став близко к государю, после того случая он смог воздействовать на него и в этом вопросе. И потом, как-то раз... В их разговоре мелькнула странная фраза про возможные династические изменения. И Галычев встал бы переглянулись. Но я не знаю, что они имели в виду, клянусь. Кто такой Лобов? Я слышал эту фамилию всего один раз, но человека этого не знаю. Хинтероу и Георгий Парфич связывают с Лобовым какое-то важное дело. Сэр Адриан им очень интересуется. А Владимир? Кто такой Владимир? Не знаю, может быть... Великий князь Владимир Александрович — это августейший покровитель Судейкина, они часто видятся. — Откуда у вас английский паспорт? — Хинтероу дал. — Зачем? — Ну, после покушения на графа Толстого пришлось бы бежать из страны на время. А англичане всегда готовы укрыть врагов государя. Еще с Герцена Ивана Тургенева так повелось. Опять надолго повисла тишина. Дегаев ерзал на стуле, разведчики молчали. Вид у них был угрюмый. «Так что же со мной будет, ваше превосходительство?» — подсказал Таубе. «Ваше превосходительство?» — с собачьим поскуливанием в голосе спросил провокатор. «Напишите сейчас все, что нам рассказали. Как можно подробнее?» — ответил Ген Галычев. «А мы войдем с представлением туда. От вашей правдивости и, сами понимаете, полезности, сирич, готовность делать все, что прикажем, зависит ваша жизнь». Через сутки Дегаева извлекли из подвала и отвели наверх. Разговаривал с ним один Таубе. И разговаривал жестко, с нескрываемой брезгливостью. «Как вы полагаете, после взрыва Толстого и ареста Тихомирова вы долго еще будете нужны Судейкину?» Дегаев беспомощно захлопал белесыми ресницами. «Я тоже об этом уже думал. Вам надо знать одно. Ваши показания прочитал сам». Велено, чтобы подполковник Судейкин пал на боевом посту. Ну, неужели ж непонятно? Не уносись же, весь этот срам, что вы с ним вдвоем наделали на всеобщее обозрение. Поэтому слушайте августейший приказ. Вы едете в Швейцарию к Тихомиру и во всем ему сознаетесь. Естественно, без упоминания нашего знакомства. Раскаивайтесь содеянным и в качестве искупления своей неизбывной вины предлагаете казнить Судейкина лично. Я не смогу, у меня не хватит духу. Я себя выдам. Он очень хитрый, он догадается. Это очень неудачная идея, ваше высокое благородие. Хорошо. У меня есть более удачная идея. Передать ваши показания вместе с документиком на шелке в руки Тихомирову и Дайчу. Ну как? Дегаев вжался в комок. Густейшие приказы не обсуждаются. Поэтому думай, как вы исполните. Проси помощников, раз сам не можешь... — посоветовал Таубе. — И без условий у меня. Удержило то, что велят. Вот адрес. Появляют через день отчитываться в письменном виде. Государь сказал, до истечения года Судейкин должен быть наказан. Если ты это сделаешь, тебя отпустят в Америку. А теперь пошел прочь с глаз моих.